Глава 25. «Да, да, иду!» — ответила я громко. «Спущусь через пару минут!» «Ну, хорошо. А Матвей где, не знаешь?» Неожиданно парень прошел мимо меня и отправился прямиком к двери. «Ты куда?» — спросила я, понимая, что он сейчас откроет дверь. Нас увидят вместе, а я в полотенце. «А ты думала, что для тебя все так просто и закончится?» Усмехнулся он и отодвинул засов, затем открыл дверь. «Я тут, мам!» Тамара заглянула в комнату, увидела сына, затем меня в полотенце. И, мягко сказать, обалдела. «А что тут происходит?» Спросила она с тревогой в голосе. Если бы все было так, как она подумала по первой картинке, то, верно, испугалась бы. Такой Роман не улыбался Роману Петровичу, он бы никогда его не одобрил. Но, слава богу, что все совсем не так, как выглядело на первый взгляд. И за роман с ее сыном мне не стоит переживать, потому что его просто не существует. Зато мне есть за что переживать еще. Украшение матери Матвея так и осталось лежать под моей подушкой. Я, кажется, начала подозревать, что он задумал. Только сделать что-либо я уже не смогу. Матвей оказался хитрее и ловчее меня. «Да ничего особенного, мам», — ответил он ей. «Ты сюда посмотри». Он указал матери на мою постель, и она прошла в комнату и подошла к кровати. «Помнишь, ты искала это колье? Так вот оно». И он снова убрал подушку, под которой обнаружилось украшение. Дорогое и совершенно мне ненужное. Я нервно заломила руки, не зная, что говорить. Если я сейчас начну оправдываться, мне никто не поверит. Это всегда работает в противоположную сторону. Но не молчать же мне. Молчание, косвенное согласие и признание вины. Но я не виновата. И Матвей прекрасно это знает. Он единственный, кто мог бы меня защитить сейчас, и сам же организатор этой ситуации. Но он не станет меня спасать. Он же обещал от меня избавиться. Он мечтает, чтобы я убралась куда угодно из его семьи, пускай даже в детский дом. Матвею совершенно плевать на мою дальнейшую судьбу. Он не станет меня ни жалеть, ни спасать. И что теперь подумают Роман и Тамара? Конечно, решат, что я его и взяла. Кто же еще? Не Матвей же? А теорию, что он мне его подкинул, родители Матвея, естественно, даже и рассматривать не станут. Все указывает на то, что воровка в доме именно я. И я взяла это треклятое колье. Господи, да я даже куда нести его не знаю. Никто не принял бы у юной девушки столь дорогую цацку. Сразу бы и отправили меня куда подальше, полагая, что это украшение я не иначе, как украла у кого-то. «Это оно, мам?» уточнил Матвей у Тамары. «Да», — тихо прошептала она и подняла взгляд на меня. «Ангелина, зачем? Неужели тебе не хватает денег? Я же тебе даже клетку купила для мышки твоей и корм». Женщина с укором смотрела на меня. Я смотрела на Матвея. Тот пожал плечами и забрал, наконец, колье из моей постели. Я не знала, что говорить и делать. По моей щеке бежала слеза горечи и унижения. «Никогда я тебе, Матвей, этого не прощу. Все тебе еще обязательно вернется, и правда восторжествует. А сейчас мне придется быть сильной».